«Ловко мы их, а, парни?» — ликовал усатый Джок. «Будут знать, с кем связались». «Реактор Тов...» Энергетик так громко вибрировал от переполняющих его эмоций, что частично заглушал льющийся из транслятора перевод. «Пол... мощность... на... редку... орудия... будет подана... рестрисе... ды...» «Отлично!» — выдохнул Джок. «Сейчас мы из этого поганца дуршлаг сделаем, а потом я его лично». «Что это?» «Это было струей плазмы, возникшей из пустоты рядом с Харвестером и угодившей точно в изготовленный к выстрелу рейлган. Пока корвет отвлекал внимание браконьеров, катер-невидимка успел подобраться вплотную к башне и нанести решающий удар. От взрыва огромный корабль наполнился звенящим гулом, к которому быстро добавились вторичные взрывы зарядов и конденсаторов. А если хорошенько прислушаться, то и ликующие вопли в рубке Сигуре. Сейчас Роджер не отдал бы свой катерок не то что за 4, за 40 тысяч. «У них был стелс», — ошарашенно пробормотал Джок. «Чертов невидимка!» «Усатый!» Радист выглядел в точности, как после первого сообщения пограничников, только на сей раз испуг был неподдельным. «Они снова вышли на связь. Говорят, у нас осталось 3 минуты, чтобы покинуть Харв, а потом невидимка пустит гравиторпеду в реактор». Радист еще несколько секунд постоял на месте. Дико взвизгнул и бросился к выходу из рубки, в дверях столкнувшись с энергетиком и навигатором. Какое-то время троица барахталась в проеме, а затем в них врезалась туша Джока, выбив их в коридор, словно пробку из бутылки. У директора Space Mining был дополнительный стимул для спешки. Он вспомнил, что ближайшая спасательная капсула уже месяц как сломана, а следующая находится 2 палубами ниже, и к ней сейчас наверняка мчится толпа народу из отсека первичной переработки. Усатый так торопился, что даже не успел приказать пилоту истребителя прекратить бой. Впрочем, того тоже не грела перспектива боя с невидимкой, и акула, величественно развернувшись, уплыла в сторону местного солнца. Транспортные катера рыбками-прилипалами увязались за ним. «Я вся твоя, милый», — проворковала невидимая Маша. «К взлету готовы», — кашлянув перевел Теодор. Станислав чуть заметно вздрогнул, хотя ожидал этого момента уже несколько минут. С тех пор, как шлюзовую камеру, наконец, запечатали, и пилот запустил последнюю проверку систем. Ученых удалось загнать в каюты и заставить пристегнуться к койкам, так что рабочую обстановку в гостиной нарушало только негромкое, страстное придыхание Маши. Впрочем, оно же удивительным образом помогало взбодриться. Капитан обвел взглядом 4 выжидательно обращенные к нему физиономии. Даже техник воровато выглянул из машинного отделения. Станиславу за время службы доводилось командовать и высадкой, и наступлением, и отступлением, не давая тому превратиться в паническое бегство. Но тогда за спиной старшины стоял его величество приказ, снимающий с десантника ответственность за последствия. К тому же сегодня он вел, пусть и не в атаку, гражданских, куда более привередливых к результату, не только выжить, но и нажиться. И если что-то пойдет не так, лучше сидеть на гауптвахте, чем с бесплатным адвокатом в суде. «Взлет разрешаю», — как можно увереннее отчеканил он. «Есть, капитан!» Теодор шутливо козырнул, отвернулся и защелкал рычажками на пульте. Зверь, до сих пор мирно, с мурлыканьем дремавший в недрах корабля, проснулся и начал порыкивать. По вертокну перед пилотом быстро-быстро бежали строки, прочитать которые Теодор явно не успевал, но по знакомой форме абзацев заключал, все ли в порядке. Дэн страховал его, слегка отодвинув свое кресло, чтобы не мешать напарнику и одновременно хорошо видеть весь пульт. В воздухе повисло напряженное молчание, как на поминках. Ассоциация подкреплялась гробом с цитометром. Подходящего места ему не отыскали, так и пришлось бросить под колонной, на всякий случай прикрутив к ней тросом. Капитан просил, чтоб ящик хотя бы поставили на торец, но оказалось, что проклятый прибор нельзя переворачивать. Теперь экипаж не только поминутно ударялся, но и спотыкался. Станислав сцепил руки за спиной. Похоже, сбывались его худшие опасения. Полоска на шкале мощности быстро росла, уже сменив цвет с зеленого на желтый, однако корабль не двигался с места. Только гудение становилось все громче, а вибрация сильнее. Полоска покраснела, и тут, наконец, пол под ногами вздрогнул, а в животе, несмотря на компенсаторы ускорения, защемило и заёкало. Станиславу очень захотелось перекреститься, но он только крепче стиснул пальцы и небрежно заметил. Долго что-то отрывались. Так ведь грузовик, а не прогулочный катер, слегка обиженно отозвался Теодор, не отводя взгляда от приборов. Пилоту еще предстояло самое сложное — выведение корабля на орбиту и стыковка с таможней. Его рывком и не поднимешь, прицеп отвалится. «Да-да, конечно», — поспешил согласиться капитан. «Молодец, так держать». Теодор кивнул и целиком сосредоточился на управлении. По лицу пилота растеклось блаженство, знакомое любому гонщику, вернувшемуся за руль после долгого вынужденного простоя. 19:37, сообщил Вениамин. «Ну вот, а ты беспокоился. И еще 4 часа в запасе». «Старт вообще-то на 15:00 был запланирован», — проворчал капитан. «Ты запланировал, ты и отменил. Теперь понял, в чем прелесть собственного корабля?» Станислав понимал только, что обратного пути уже нет. Транспортник неспешно, смотря с чем сравнивать, конечно, прогрызался сквозь атмосферу. Живот больше не ныл, пилот разогнал корабль до нужной скорости и теперь даже слегка притормаживал, чтобы не промахнуться мимо орбитальной таможенной станции. Очень соблазнительно, конечно, так и рвануть в открытый космос, не отвлекая занятых людей, но тогда вдогонку кинутся полицейские корветы. А то и сразу пальнут, чтобы проще было догонять. Дэн, убедившись, что напарник успешно справляется с задачей, вернулся к своим вертокнам. Черновой расчет трассы он уже сделал, перекинул начало Теодору, и сейчас перед навигатором висела горсть разноцветных шариков, соединенных черточками прыжков. Одни сплошные, другие прерывистые. Здесь стоило еще подумать. Серьезнее всего маршрут провисал на рваном клоке туманности в 5 световых годах отсюда. Компьютер предлагал 2 варианта. В обход через 3 звездные системы, либо напрямик, всего в 2 прыжка, но через расположенную в центре туманности автономную станцию гашения с пометкой «Сведения сомнительны». На практике это означало, что если станция не рабочая, то желание сократить путь на полдня обернется задержкой на целый месяц, пока сердце прыжкового двигателя, квантовая черная дыра, не успокоится само по себе. Впрочем, у навигатора еще было время хорошенько обдумать свое решение. Путь до планеты в самом лучшем случае займет не меньше 4 дней, а до туманности — 2,5. Но мир и покой в пультогостиной продлились, увы, недолго. «Я же сказал вам оставаться в каюте!» — возмутился Станислав. «Я пришел проверить цитометр», — с вызовом ответил ученый, пересекая помещение. «С этими вашими перегрузками». «Перегрузки еще не начинались», — вежливо возразил Дэн, переключая на себя внимание вздорного пассажира. «Вот когда мы таможню пройдем...» «Я материально ответственный», — сварливо перебил его Владимир, «и должен удостовериться, что веренное мне оборудование в порядке». «У вас рентгеновское зрение?» Навигатор стойко выдержал гамма-лучевой взгляд ученого, заставив его отвернуться первым. «Я сразу пойму, если что-нибудь не так», — туманно пообещал Владимир и полез проверять крепежи. Почти утыкаясь в доски носом, словно рассчитывал определить сохранность прибора по запаху. «Ой, мы уже летим?» Полина, похоже, вообще не ложилась, ибо за минувшие 10 минут успела и переодеться, и заплести волосы в 2 толстые короткие косички. Теперь на девушке был серо-синий комбинезон и розовые пластиковые шлепанцы, щелкающие по полу и пяткам. «Уже перестаем», — отозвался Теодор. «Кстати, можно развеситься. Мы вышли из атмосферы. Только, боюсь, вид вам не шибко понравится». Сам пилот и так знал, что происходит снаружи. Внешние камеры исправно транслировали изображение со всех сторон корабля. «Компьютер, открыть створки!» — громко скомандовал Станислав, чувствуя себя героем дешевого фантастического фильма, где отважный капитан позирует камере на мостике стеклянной рубки в окружении бескрайнего звездного космоса. «Открываю!» Томно выдохнула Маша, заставив Владимира вздрогнуть и закрутить головой по сторонам. Бескрайнего космоса не получилось. В пультогостиной было всего 3 окна, 1,5 метра каждое. За ними действительно светились звездочки много-много. А еще целая россыпь кораблей, будто подвешенных на невидимых нитях в нескольких километрах друг от друга. «Так значит, автоматическое? Без задержек?» — мрачно обратился Станислав к Вениамину. Тот покаянно развел руками. Кто ж знал, что на таможне сегодня такой аншлаг или просто час пик. Искин услужливо развернул перед капитаном вертокно с позывными всех обнаруженных вблизи объектов. Еще 9 транспортников, почтовый, личное судно какого-то артиста, фриская бабочка, прогулочный лайнер, пара ремонтников. Чтобы добраться до нужной строчки, Станиславу пришлось промотать две страницы. «Таможенная станция «Комета-2», прием!» — говорит капитан транспортного судна ЛПКВ-231. «Запрашиваю разрешение на прохождение сканера». «Капитан транспортного судна ЛПКВ-231. Говорит таможенная станция «Комета-2». Вас понял». Скучающим голосом откликнулся диспетчер. «Займите зону 17-984 и ожидайте вызова». «Слышал?» — со вздохом обернулся Станислав к пилоту. «Угу». Теодор принялся разворачивать корабль в указанном направлении. Владимир, успокоившись насчет цитометра, в каюту не вернулся, а подошел к обеденному столу и по-хозяйски защелкал кнопками кофеварки. «А когда тут у вас кормят?» Капитан хотел резко ответить, что после полного набора высоты, как в самолетах, но почувствовал, что и сам жутко проголодался. С утра удалось перехватить только сэндвич на уличном лотке, тщательно проверенный и одобренный санслужбой. Испортить дутый картон с кучей ароматизаторов не отважился ни один микроб. И Станислав подозревал, что даже из него самого сэндвич выйдет неизменным. Теодор отвел корабль в заданный сектор и переключил на автоматику. Световые панели, пригашенные во время маневров, разгорелись в полную силу. «Славная машинка», — одобрительно заметил пилот, отодвигаясь от пульта вместе с креслом и глядя в иллюминатор. Один из кораблей как раз проходил таможню. Равносторонний треугольник космоса между излучателями сканера, определяющего размеры, вес, процентное содержание химических элементов, количество экипажа, техники и подлежащих декларированию соединений. «Старенькое, но надежное. Третий маневровый только отрегулировать. Что-то он слегка запаздывает». Техник согласно буркнул, что было истолковано как обещание исправиться при первой же возможности. Пока пассажиры и команда рассаживались вокруг обеденного стола, Станислав вместе с Теодором отправился в кладовую, помочь нести пайки и заодно проинспектировать запасы. На первый взгляд все было в порядке. Температура в морозильной камере соответствовала норме. На полках стояли ровные ряды коробок, подписанные черным маркером. Греч – свечин, сок – ябл, сух – мол. Станислав наугад надорвал одну упаковку с самого дальнего конца полки и убедился, что внутри действительно находится бар-туш-смак. Консервы из тушеной баранины с макаронами не просроченные. Когда они вернулись с охапкой разогретых пластиковых контейнеров, на столе уже стояли дуршлаг с печеньем, вазочки в нише с посудой не нашлось, тарелка с десятком мятых бутербродов, банка с огурцами домашней закатки, поломанная на кусочки шоколадка и тонко порезанное, чтоб на всех хватило, яблоко. «От нашего стола вашему столу», — пафосно объявила толстушка. Капитан сдержанно поблагодарил, хотя колбаса на бутербродах уже плакала, а место во главе стола было занято Владимиром. «Ну, за знакомство!» Ученый первым поднял стаканчик с кофе. Тон у него был официальный, как у Калигулы, призывающего Сенат выпить чаши с цикутой. «И за удачный полет!» — пискнула Полина, чокаясь с сидящими по бокам Дэном и Теодором. «За удачную экспедицию!» — сурово поправил начальник. «Надеюсь, за месяц нам удастся выполнить научный план». «А в чем он заключается?» — с интересом спросил доктор, открывая контейнер и выпуская наружу душистый порог соевой котлеты с рисом. «Будем изучать споровую бактерию Марамекия вульгарис, методы культивации, биохимические особенности, опасность для человека, экологическое и практическое значение», — коротко и сухо ответил Владимир. «Кстати, Мария Сидоровна, вы уже составили план работ и завели журнал исследований?» «Нет», — жизнерадостно ответила толстуха, жуя бутерброд и лучась улыбкой, как брусок обогащенного урана. Естественно, непрерывно и беспощадно. «Почему?» «А составлю еще», — отмахнулась колбасой Мария Сидоровна. «Да и вообще, зачем он нужен? Все и так знают, что делать. Чай не первый год в ней». «Мария Сидоровна», — с нажимом начал Владимир, — «знать и делать разные вещи. Когда директор спросит вас, младшего научного сотрудника уже на 17-м году аспирантуры, чем вы занимались на протяжении месяца, вам придется предоставить ему подробный отчет. Как вы напишете его без плана и журнала?» «Ой, да я уже стольких директоров пересидела», — ностальгически возвела глаза к потолку Мария Сидоровна. «Вот помню, при Леониде Петровиче...» «Чтоб завтра же план был», — мрачно перебил ее ученый. «Ага». Так охотно согласилась вечная аспирантка, что даже Станислав понял — плана не будет. «Опасность для человека?» — запоздало поперхнулся капитан. «А поподробнее?» «Пока не выявлено», — успокоила его тихая Наталья, деликатно ковыряясь вилкой в рисе. При ближайшем рассмотрении женщина оказалась моложе и симпатичней, только уж больно зашуганная. «Но мы будем стараться», — горячо пообещал Владимир. Совместная трапеза несколько сгладила первое впечатление и сблизила население корабля. Наталья оказалась просто научным сотрудником, Владимир — старшим научным. У него уже была кандидатская степень, и на степянку он летел за докторской. В роли обремененного ответственностью начальника он оказался впервые и оттого, мягко говоря, усердствовал. Станислав даже ощутил с ним некую солидарность. Полина к концу ужина вовсе щебетала с Тедом и Дэном, перейдя на «ты». Мария Сидоровна тоже не стеснялась, пространно рассказывая про свою дачу и потчуя всех огурцами, вялыми и пересоленными. За час таможню прошли 7 кораблей, за второй еще 4, причем последний застрял минут на 40. «Если они так с каждым будут возиться», — обеспокоенно заметил Станислав. «В очереди перед ними осталось еще десятка полтора. Глядите, обратно поворачивает». «Наверное, нашли что-то», — предположил Вениамин. «Скорее проблемы с документами», — возразил более опытный Дэн, потирая лоб. Вид у парня был совсем замученный. Волосы на висках слиплись от испарины. Иначе их копы сопровождали бы. «Шли бы вы спать, навигатор!» И заодно меня еще больше не раздражали. Проворчал капитан. «Ваша помощь пока не нужна». «Спасибо, но я лучше подожду», — вежливо отказался тот, сдерживая очередной приступ кашля. «Хочу убедиться, что все в порядке». Станислав не стал настаивать. Несмотря на поздний час, даже ученые не спешили возвращаться в каюты. Бесцельно слонялись по кораблю, обмениваясь малопонятными репликами вроде «А фосфодинаминазный тест проводили?» «Нет, только посев на Зайцеву блыгу». Потом еще раз сварили и выпили кофе по 2 кружки. Теодор резался в гонке на флайерах. Полина комментировала за спиной. Доктор присоединялся то к тем, то к другим. Дэн дремал в своем кресле, запрокинув голову и свесив кисти с подлокотников. Из машинного отсека изредка доносились скрижащущие звуки, как будто там завелась огромная металлоядная мышь. Очередь, вопреки мрачным прогнозам, расшевелилась. Таможенники, тоже раздосадованные задержкой, удвоили усилия, и когда транспортнику наконец дали добро на пролет, на часах было 15 минут 12-го. «А это не вредно?» — боязливо спросила Мария Сидоровна, глядя на медленно проплывающий мимо иллюминатора излучатель, на котором в разнобой мигали огоньки, скорее всего, просто сигнальные. «Что-то меня подташнивает». Станислав тихо порадовался, что так и не попробовал колбаску. «Не волнуйтесь, технология абсолютно безопасна», — поспешил успокоить толстушку Вениамин. «И очень точна. Сейчас мы пройдем датчики, пристыкуемся к таможенному катеру, капитан отнесет им документы, уплатит пошлину и...» «Я пошел», — сообщил Станислав, беря папку под мышку. «Погоди, я с тобой», — заторопился Вениамин. «Зачем?» «Ну, мало ли, придется договариваться», — размыто пояснил доктор. Капитан поморщился. Он действительно плохо понимал намеки и ненавидел подмазывать чиновников, предпочитая идти на принцип, чем порой вредил бюрократам, но чаще себе. Однако документы с таким трудом, собранные Станиславом, оказались в полном порядке. Через 5 минут к ним добавилась пухлая, еще теплая после принтера бумажная стопка, данные со сканера с ценой за каждую позицию. В большинстве граф стояли нули, научная деятельность почти не облагалась налогом, и список разрешенных к вывозу предметов был куда обширнее личного, но, конечно, не беспределен. «С вас 54 единицы», — подвела итог таможенница таким бесцветным металлическим голосом, что капитан вздрогнул и повнимательнее к ней пригляделся. «Не андроид ли?» «А почему так много?» — удивился Станислав, начиная просматривать документы. «По моим расчетам, 47 выходило. Вон по тем тарифам, что у вас на стеночке висят. 20 с корабля, 3 за оформление, 2 с полтинной, экологический сбор». Вениамин поменялся в лице. Замаренного серо-зеленого на отчаянный серо-лиловый и свирепо зашипел другу на ухо. «47, 50, какая к чертям собачьим разница? Я тебе из своего кармана доплачу, только полетели скорее отсюда. Если до полуночи не вылетим, потеряем в 10 раз больше». Станислав плюнул и прижал палец к идентификационному окошку, подтверждая платеж. Снявши голову, по волосам не плачут. Подавитесь вы этими 7 единицами. Через полчаса, всего за 7 минут до полуночи, транспортный корабль наконец-то выплыл из тесной планетарной бухты на простор космоса, разогнался и нырнул в первую червоточину.